Аннабель, мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. По утрам меня заставляли встать и одеться, а потом сажали в кресло. Каждый раз, когда я закрывала глаза, кто-то приходил и будил меня. Вечером, когда они уходили, я могла лечь спать. В коридорах слышались разговоры, крики, приближающиеся и удаляющиеся шаги. Возможно, они хотели, чтобы я постоянно пребывала в полусознательном состоянии. Они хотели, чтобы я с ними поговорила. Но я не могла. У меня не осталось слов. У меня не было на них ни времени, ни терпения. Мне хотелось лишь спать, и чтобы меня никто не трогал.